Глава 14. Зал заседаний совета был битком набит в самом прямом смысле слова. Шел четвертый день суда над Хобером Мэллоу, мастером торговли. В президиуме не хватало только одного советника, того, кто предал его. Зрители, не сумевшие пробиться в зал, до отказа заполнили боковые галереи. Прочие толпились на площади перед зданием совета, наблюдая за ходом процесса на трехмерных экранах внешних видео. Анкор Джаэль не без труда пробрался на свое место. Полицейские расталкивали зрителей, освобождая ему путь. Наконец он оказался у скамьи подсудимых, где сидел Мэллоу. Мэллоу оглянулся, увидел Джаэля и облегченно вздохнул. «Слава богу, вы поспели как раз вовремя. То, что я просил у вас...» «Вот, возьмите здесь все, что вы хотели». «Отлично. Что там на улице?» «Они просто осатанели. Не стоило вам соглашаться на открытое слушание». «Все нормально. Именно это мне и нужно». «Да они вас четвертовать готовы. А на других планетах люди Манлио...» «Вот-вот. Как раз об этом я и хотел узнать. Он обрабатывает там священников?» «Обрабатывает? Не то слово. Ситуация просто немыслимая. Как секретарь по иностранным делам, он все прокручивает на основании межпланетных законов. А как первосвященник и примас церкви, он поднимает толпы фанатиков». «Так, все ясно. Помните присказку Гардина про бластер? Вот сейчас мы ее и продемонстрируем на примере». Мэр занял свое место в президиуме, советники почтительно привстали. Началось дневное слушание дела. И через 15 минут Хобер Мэллоу, сопровождаемый враждебным шепотком зрителей, вышел на свободное пространство перед скамьей мэра. Проходя мимо Джаэля, он шепнул: «Вот и моя очередь. Смотрите и слушайте». Мэллоу стоял, озаренный одиноким лучом света. На экранах уличных, домашних видеофонов во всех уголках Терминуса и соседних планет люди видели одно и то же. Могучую мужскую фигуру в луче беспощадного света. Мэллоу начал легко и спокойно. «Чтобы понапрасну не тратить времени, я заявляю, что полностью признаю высказанные против меня обвинения. Случай с миссионером был изложен абсолютно точно». В партере зашептались. С галерки донесся победный рев. Мэллоу спокойно ждал, когда установится тишина. «Однако», — продолжал он, — «в картине недостает некоторых деталей. Прошу предоставить мне возможность ее уточнить. Поначалу мой рассказ может показаться не имеющим никакого отношения к делу, и поэтому прошу вашего благосклонного терпения и внимания». Мэллоу продолжал, даже не заглядывая в лежащие перед ним записки. «Я позволю себе начать с того же момента, с какого начато обвинение, то есть с момента моей встречи с Джораном Саттом и Джеймом Твером. О чем тогда шла речь, вам известно. Содержание бесед было передано точно, и мне нечего к этому добавить, кроме того, о чем я сам размышлял в те дни. А поразмышлять было о чем? В те дни происходили странные вещи. Например, двое людей, с каждым из которых я едва знаком, делают мне непонятные предложения. Первый из них, секретарь мэра, предлагает мне сыграть роль правительственного шпиона по совершенно секретному делу, суть и важность которого вам уже известна. Другой, лидер политической партии, предлагает мне баллотироваться в совет. Конечно, естественно было задуматься о мотивах этих предложений. Похоже, Сад не доверял мне с самого начала. Не исключено, что он серьезно думал, будто я продаю врагам атомное оружие и вынашиваю планы мятежа. Возможно, он просто хотел ускорить события. В такой ситуации ему был нужен человек, который отправился бы туда со мной, как наблюдатель. Эта мысль пришла ко мне чуть позже, когда на сцене появился Джейм Твер. Обратите внимание, Джейм Твер представился мне бывшим торговцем, ушедшим в политику. Надо сказать, мне до сих пор так и не удалось выяснить подробности его торговой карьеры, хотя моя информированность в этой области достаточно широка. Далее, Твер утверждает, что получил светское образование, но, оказывается, никогда не слышал о том, что такое селденовский кризис. Хобер сделал паузу. Подождал, пока его слова дойдут до зрителей. На галерке раздался дружный вздох изумления. удивленно ахнули все жители Терминуса. На соседних планетах, куда транслировался усеченный вариант процесса, этой фразы не услышали. Там не должны были знать о селденовских кризисах. Но и для них у Меллоу было кое-что в запасе. Он продолжал. «Кто из присутствующих здесь может, положа руку на сердце, утверждать, что человек, получивший светское образование, мог не слышать о селденовском кризисе? Существует единственный тип образования, не предусматривающий никаких упоминаний о природе и сути селденовских кризисов и представляющий самого Гэри Селдена как полумифического чародея. Я сразу догадался, что Джейм Твер никакой не торговец, а священник. И все то время, когда он якобы возглавлял вымышленную партию торговцев, он просто-напросто работал на Джорана Сата. Сначала я действовал вслепую. Я не знал наверняка, какие цели преследует Сат относительно меня, но поскольку он сделал вид, что представляет мне полную свободу действий, я решил этим воспользоваться. Я уже говорил о своих предположениях относительно того, что Твер был подослан ко мне Сатом. Мне было ясно, что дело этим не кончится. Вот я и пригласил его отправиться со мной. Когда знаешь о ком-то, что он враг, он становится гораздо менее опасен. Твер согласился лететь. Эти факты, уважаемые члены Совета, проливают свет как минимум на два момента. Во-первых, я доказал, что Твер не является моим добрым знакомым, который свидетельствует против меня исключительно из соображений совести, как пытались утверждать обвинители. Он шпион, которому платили за работу. Во-вторых, этим объясняются некоторые мои поступки в тот момент, когда я впервые увидел миссионера, которого потом якобы послал на смерть. Советники зашептались. Мэллоу театрально откашлялся и продолжал. «Мне очень тяжело описывать чувства, охватившие меня, когда я услышал, что на борту моего корабля миссионер. Сначала я решил, что это проделка Сата. На трезвую оценку ситуации времени у меня не было. Я, мягко говоря, был просто обескуражен. И предпринять в тот момент я мог только одно. На 5 минут я избавился от Твера, послав его за офицерами. Пока его не было, я успел включить видеокамеру, чтобы все, что ни случилось, оценить впоследствии трезво. С тех пор я просмотрел видеозапись не менее 50 раз. Она у меня с собой. Если вы не возражаете, давайте взглянем на нее все вместе». Публика взревела, многие повскакали со своих мест. Мэр унылым монотонным баритоном призвал зал к порядку. В 5 миллионах квартир на Терминусе люди придвинулись ближе к экранам, а со скамьи обвинения Джоран Сат нервно кивнул взволнованному первосвященнику. Центр зала очистили от публики, огни медленно погасли. Анкор Джаэль, сидевший справа от пульта, закончил необходимые приготовления, раздался легкий щелчок, и пошла цветная объемная видеозапись.